4 дня спустя, когда мы с Гейром, Лейфом Туре и Трунном поднимались в гору после неудачных поисков клада на конце радуги, мне вдруг представилась фантастическая картина. Будто мы плаваем среди деревьев, но в следующий миг меня одолели сомнения, научусь ли я вообще когда-нибудь плавать. Дедушка, папин отец, так и не научился, ведь он одно время работал на рыбном промысле. Умела ли плавать бабушка, я не знал, но как-то не мог даже представить себе, чтобы она купалась. Закачающимися сосновыми макушками по небу бежали тучи. «Интересно, сколько сейчас времени?» «Гейр, у тебя есть часы?» — спросил я. Он покачал головой. «У меня есть», — сказал Трун, выбросил вперед руку, отодвигая рукав, и из-под него показались часы. 2:25, — сказал он. «Нет, половина третьего». «Половина третьего?» — переспросил я. Он кивнул, и у меня все сжалось внутри. «По субботам мы ели кашу в 1:00. Ой, нет, только не это». Я припустил бегом, как будто это могло что-то исправить. «Что это ты? Какая муха тебя укусила?» — спросил сзади Лейф Туре. Я повернул к нему голову. «У нас в 1:00 был обед», — сказал я. «Надо скорее бежать». Вверх по мягкому земляному склону, усеянному опавшей хвоей, через зеленый ручеек, мимо большой ели и вверх по откосу на дорогу. И мамин, и папин автомобили стояли на месте, не было велосипеда Ингве. Что, он уже побывал дома и снова уехал, или он тоже опаздывает? Это предположение, несмотря на его маловероятность, придало мне немного надежды. Вперед через дорогу и во двор. Папа мог быть в саду за домом и внезапно показаться из-за угла. Мог поджидать меня в прихожей, мог находиться у себя в кабинете и неожиданно распахнуть дверь, как только заслышит меня. Мог стоять на кухне, высматривая меня в окно. Я осторожно закрыл за собой дверь и несколько секунд постоял, замерев и прислушиваясь. Наверху кто-то расхаживал по кухне. Шаги были папины. Я снял сапоги, поставил их к стенке, расстегнул непромокаемую куртку, снял непромокаемые брюки, отнес их в котельную и развесил на веревке. Остановился перед зеркалом на комоде и осмотрел себя. Щеки красные, волосы всклокоченные, под носом блестят сопли, зубы, как всегда, торчат. Или, как у нас выражались, висят на просушке. Я поднялся по лестнице и вошел в кухню. Мама мыла посуду, папа сидел за столом и доедал клешню краба. Оба обернулись при моем появлении. Кастрюля с кашей стояла на плите, из нее торчала оранжевая пластиковая поварешка. «Я опоздал», — сказал я, — «извините, пожалуйста, мы гуляли и заигрались». «Садись», — сказал папа, — «ты, наверное, здорово проголодался». Мама достала из шкафа тарелку, положила в нее каши, подвинула ко мне еще не убранную со стола сахарницу, пачку маргарина и корицу. «Где же вы это гуляли?» — спросила мама. «Ой, чуть не забыла дать ложку». «Много где. Ходили, гуляли», — сказал я. «И с кем же?» — спросил папа, не глядя на меня. Отогнув мелкие белые пленки, торчавшие наружу из волосатой оранжевой скорлупы, он поднес ее ко рту. Причмокивая, пососал, я так и слышал, как отрывается мякоть, втягиваясь ему в рот. «С Гейром, Лейфом, Туре и Трунном», — сказал я. Он разломал высосанную клешню, принялся за новую. Я положил в кашу кусочек маргарина, хотя та уже так остыла, что маргарин в ней не таял. Посыпал сверху корицей и сахаром. «Я прочищал водостоки», — сказал он. «Жаль, тебя не было». «Да, конечно», — сказал я. «А потом пойду колоть дрова. Приходи, как поешь». Я кивнул, стараясь сделать вид, что обрадовался, но он умел читать мои мысли. «Потом, конечно, пойдем смотреть матч», — сказал он. «Кто там сегодня играет?» «Сток и Норвич», — сказал я. «Норридж», — поправил папа. «Норридж», — повторил я за ним. «Я любил Норвич. Мне нравилась их зелено-желтая форма, белые майки с косой алой полосой стока. Мне тоже нравились, но больше всего я любил Вулверхэмптон с волком на черно-оранжевой форме. Как было не болеть за волков? Вообще-то мне больше хотелось почитать у себя в комнате, лежа на кровати, но раз папа сказал, я не мог отказаться, а при мысли о том, как могло обернуться дело, мне оставалось только благодарить судьбу, что все обошлось». Каша так остыла, что я управился с ней за считанные минуты. «Сыт?» — спросил папа. Я кивнул. «Тогда пошли». Он скинул пустой панцирь в мусорное ведро, поставил тарелку на рабочий стол и пошел. Я поплелся за ним следом. Из комнаты Ингве неслась музыка. Я растерянно оглянулся на дверь. Как же так, ведь велосипеда на дворе не было. «Ну, иди же», — сказал папа, остановившись на площадке. Я пошел за ним. Надел куртку и непромокаемые брюки и подождал на дворе, когда он выйдет. Он показался через несколько минут уже с топором, глаза его весело блестели. Я двинулся за ним по мощенной дорожке, затем по размокшей лужайке. Вообще ходить по траве не разрешалось, но с папой можно. Он уже давно срубил березу, росшую в углу огорода. Сейчас от нее оставалась куча чурок, которые теперь предстояло поколоть. От меня не требовалось ничего делать, просто стоять и смотреть, как он говорил, составлять ему компанию. Он снял брезент, взял один чурбак и поставил на колоду. «Ну что, начали», — сказал он, и, занеся топор, примерился и ударил. Лезвие глубоко вонзилось в белую древесину. «Как у тебя в школе-то? По-твоему, все в порядке?» «Ну да», — сказал я. Он поднял чурбак с лезвием и несколько раз ударил им по колоде, пока чурбак не раскололся надвое. Взял каждую часть и еще расколол, положил на землю под скалой, вытер ладонью лоб и выпрямился. По всему было видно, что он доволен. «А ваша Фрекин как?» — продолжал он. «Тургерсен, кажется?» «Да», — сказал я, — «она добрая». «Добрая», — сказал он, взял новый чурбак и повторил процедуру. «Да», — сказал я. «Тогда, значит, кто-то есть недобрый?» Я немного смутился, он приостановил работу. «Ну, раз ты говоришь, что она добрая, то, значит, кто-то есть и недобрый. Иначе это слово потеряло бы свой смысл, понимаешь?» Он возобновил рубку. «Наверное», — сказал я. Наступила пауза, я повернулся и стал смотреть на воду, которая разлилась по траве по другую сторону дорожки. «Мюклебуст», — сказал я, повернувшись обратно, — «он не такой добрый». «Мюклебуст», — повторил папа, — «а я ведь его знаю. Ты его знаешь?» «Ну да, мы видимся с ним на собраниях учительского общества. При следующей встрече я скажу ему, что, по твоим словам, он с вами недобр». «Ой, нет, не говори ему, пожалуйста», — сказал я. Он усмехнулся. «Ну, конечно же, не скажу, не волнуйся». Тут снова наступило молчание. Папа работал, я стоял рядом, свесив руки и глядел. Ноги в сапогах, которые я надел без теплых носков, начали зябнуть. Пальцы на руках тоже озябли. На улице было пустынно. Не считая изредка проезжавших автомобилей, вокруг не было ни души. Свет в окнах разгорался все ярче, словно бы настраиваясь на надвигающиеся сумерки, которые, судя по светлому небу, поднимались откуда-то от земли. Как будто под нами был спрятан резервуар мрака, из которого во второй половине дня он начинал сочиться, проникая наружу сквозь тысячи мелких отверстий. Я посмотрел на папу, по лбу у него стекал пот. Я потер руку об руку. Он наклонился вперед и в тот самый миг, как взялся за очередной чурбак и уже хотел выпрямиться, вдруг пукнул, явственно и несомненно. «А ты говорил, что пукать можно только в туалете», — сказал я. «На свежем воздухе не считается», — сказал папа, отводя глаза. «На улице можно». «Да, тут можно и пукнуть». Он рубанул топором по чурке, та раскололась с первой попытки. Звук топора отразился от стены дома и от горы напротив. Второе эхо пришло с запозданием, и можно было подумать, что там, на горе, какой-то человек тоже рубит дрова, ударяя ровно через секунду после папы. Папа разрубил обе половинки и кинул четыре полежка в общую кучу. Взял новый чурбак. «Может, ты уже начнешь их складывать, Карл Уве?» — сказал он. Я кивнул и подошел к куче поленьев. «Как надо их укладывать?» «Как хочет папа? Вдоль скалы или между скалой и папой?» «Длинным штабелем или коротким?» Я снова посмотрел на папу. Он не обращал на меня внимания. Я присел на корточки, взял одно полено, положил под самой скалой, потом другое параллельно первому. Выложив так пять штук, следующее я положил поперек. Оно оказалось точно такой же длины, как первые пять в ширину. Затем я положил рядом еще 4 штуки сверху, получился квадрат на квадрате. Теперь можно было выкладывать новый квадрат рядом, либо начать третий ряд сверху. «Что ты там ковыряешься?» — сказал папа. «Ты совсем дурачок? Кто же так укладывает дрова?» Он нагнулся и раскидал своими ручищами поленья. Я стоял и смотрел на это сквозь слезы. «Тяни ряд сюда», — сказал он. «Ты что, никогда не видел, как выглядит поленница?» Он посмотрел на меня. «Прекрати распускать нюни, как девочка, Карл Уве. Неужели ты ничего не можешь сделать по-человечески?» Он снова принялся колоть дрова. Я начал укладывать поленья, как он велел, то и дело вздрагивая от всхлипов. Руки и ноги озябли. Единственный оставшийся вопрос, какой длины должна быть поленница. Уложив все в ряд, я выпрямился и опять встал, как раньше, свесив руки и глядя, как он работает. Веселый блеск в папиных глазах погас, я сразу это увидел, когда он искоса кинул на меня взгляд. Но это пока не страшно, главное не сделать ничего такого, что вызовет его раздражение. В то же время мне не давало покоя мысль о футболе по телевизору. Он, должно быть, давно уже начался. Папа забыл про это, а я в сложившихся обстоятельствах не смел ему напомнить. Пальцы на руках и ногах совсем закоченели, а папа все рубил и рубил дрова. Иногда останавливался, убирал упавшие на лоб волосы привычным жестом, когда голова неторопливо отклонялась назад, как бы следуя за движением руки по волосам. Нам недавно отвели почтовый ящик в Пуснесе. С тех пор нам перестали приносить письма, которые раньше кидали в ящик у дороги. Доставляли только газеты, а за письмами папе теперь приходилось ездить самому. В прошлую субботу он взял меня с собой прокатиться, и в машине он стал причесываться перед зеркалом, потратил на это не меньше минуты, потом похлопал ладонью по гладким густым волосам и вышел из машины. Раньше я за ним такого не видел. А когда он входил в дверь, ему вслед обернулась какая-то женщина. Она не знала, что в машине сидит и наблюдает за ним кто-то, кто его знает. Но почему она обернулась? Потому что знала его. Я раньше никогда ее не встречал. Может быть, это была мать какого-нибудь из его учеников? Я складывал в поленницу новые дрова, которые он мне подбрасывал, и все время сгибал и разгибал в сапогах замерзшие пальцы, но это не помогало, их кололо как иголками. Я хотел было сказать, что замерз, даже набрал в грудь воздуха, но осекся. Обернулся на блестящую лужу, которой только что тут не было. Я глядел, как большой прозрачный пузырь то и дело вздувался у самого края заржавленной крышки люка. Когда я повернулся обратно, то увидел идущего по дороге Стейнера. За спиной у него была гитара, в футляре он шел, сутулись и наклонив голову. Длинные черные волосы до плеч покачивались взад и вперед. «Привет, Кнаусгор», — сказал он, поравнявшись с нами. Папа выпрямился и кивнул ему. «Привет», — сказал он. «Все колите и колите на дворе», — сказал Стейнер, не замедляя шаг. «А куда деваться?» — «Колю», — сказал папа. Он возобновил работу. Я потоптался рядом взад и вперед. «А ну-ка перестань», — сказал папа. «Но я замерз». Он бросил на меня холодный взгляд. «Замерз, говоришь», — передразнил он. На глазах у меня снова навернулись слезы. «Не надо меня передразнивать». «Ах, не передразнивать, говоришь». «Нет», — закричал я. Он весь напрягся, положил топор, шагнул ко мне, схватил за ухо и крутанул. «Вздумал мне отвечать», — сказал он. «Нет», — сказал я, опустив глаза. Он крутанул еще сильней. «Смотри мне в глаза, когда я с тобой говорю». Я поднял голову. «Не сметь больше мне отвечать, понятно?» «Да», — сказал я. Он отпустил ухо, повернулся и поставил на колоду новый чурбак. От рыданий я едва мог дышать. Папа продолжал колоть дрова, не замечая меня. Осталось несколько последних чурок, и он закончит работу. Я отошел к низкой поленнице и стал класть новые полежки сверху на старые, не переставая сжимать и разжимать, замерзшие в сапогах пальцы. Плач утих, и только изредка давали себя знать его отзвуки в виде неуместных и неконтролируемых глухих рыданий. Я отер рукавом глаза. Папа кинул в мою сторону 4 готовых полена. Я уложил их в поленницу, и тут меня утешила внезапно пришедшая мысль. «Я не пойду смотреть матч. уйду в свою комнату, и пускай они с Ингви смотрят его одни. Да, да. Ну вот, — сказал он, кидая последние 4 полежка, — дело сделано. Я без единого слова пошел за ним следом, снял одежду, повесил ее на место, поднялся наверх, по доносившимся из гостиной звуком понял, что Ингве смотрит там матч, и вошел в свою комнату. Я сел за письменный стол и сделал вид, что читаю. Главное, чтобы он это понял. И он понял. Через несколько минут он открыл дверь. «Футбол уже начался», — сказал он, — «иди смотреть». «Я не хочу смотреть», — сказал я, не глядя ему в глаза. «Так ты еще и ерепенится», — сказал он. Он подошел ко мне и, схватив за плечо, поднял со стула. «Поди сюда», — сказал он. Отпустил плечо. Я не сдвинулся с места. «Я не хочу смотреть матч», — сказал я. Не говоря ни слова, он снова стиснул мое плечо, приволок меня плачущего из комнаты по коридору в гостиную и пихнул на диван к Ингве. «Будешь сидеть здесь и смотреть с нами футбол», — сказал он. «Понял?» Я собирался сидеть с закрытыми глазами, если он притащит меня насильно, но теперь не посмел. Он купил пакетик леденцового дрожже и пакетик английских карамелек в шоколадной глазури. Карамельки в шоколадной глазури были самые вкусные конфеты, какие я только знал. Но и леденцовые дрожже тоже ничего. Как всегда, пакетики лежали перед ним на журнальном столе. Время от времени он кидал конфету мне и Ингве, так было и сегодня. Но я их не ел, оставлял нетронутыми на столе. В конце концов, он не выдержал. «Ешь свои конфеты», — сказал он. «Мне не хочется», — ответил я. Он поднялся. «Ну-ка, ешь свои конфеты». «Нет», — сказал я. И у меня снова полились слезы. «Не хочу. Не хочу и не буду». «Ешь сейчас же», — приказал он, схватил меня за плечо и стиснул. «Я не хочу есть конфеты», — выговорил я сквозь слезы. Он обхватил рукой мой затылок и пригнул мне голову так, что я чуть не ткнулся носом об стол. «Вот они лежат», — сказал он. «Видишь? Ты должен это съесть. Ешь!» «Да», — сказал я, и он отпустил мою голову. Он стоял надо мной и ждал, пока я не вынул из пакета дрожже в шоколаде и не положил его в рот.